Сеанс 667. 30 мая 1973 года. Среда. 21:26. Пометка. Ранним утром 29 мая после прошлого сеанса Джейн пережила самое яркое на данный момент ощущение, связанное с работой над книгой во сне. Сон содержал те же элементы, что и описанные в прошлых случаях, но у нас также возникли новые идеи и вопросы. «Я уже начинаю забывать», — записывала Джейн на следующее утро. «Я говорила за Сета во введении или в первой главе книги?» Это было таким настоящим, казалось, бодрствованием, что я была шокирована, когда начала наконец понимать, что я сплю. Я не могла в это поверить. Мои движения в постели разбудили Роба. И я подумала, я не хотела проводить настоящие сеансы для книги во сне. Кто там будет их записывать? Если только Роб не сможет тоже делать это во сне. Я знала, что в книге Сета мы работали с главой 19, и это меня смущало. Как получилось, что я работаю с ранней главой? Или это была совсем другая книга? Просыпаясь, Джейн несколько раз спросила меня, действительно ли она спит. Мне было легко ответить «да», потому что я проснулся первым. Сегодня перед сеансом Джейн сказала, что надеется, что Сет сможет объяснить этот случай, но, что удивительно, особенно учитывая объем полученной личной информации, этой темы он не коснулся. Я прочитал Джейн последнюю страницу сеанса 666-го по запискам, потому что еще не закончил его печатать. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Сегодня днем Руборт работал с изменением сознания. Негромко работало радио. Передача рок-музыки была прервана объявлением, касавшимся состязания гоночных машин в Индианаполисе. Один водитель уже серьезно пострадал. Из-за этого гонки были отложены, а из-за плохой погоды начались только сегодня. Объявления по радио звучали все время, и Руборт услышал, что пострадал еще один водитель. Кроме этого, погиб человек, не водитель, которого сбила машина скорой помощи, торопившаяся к месту аварии. Но жертва была связана с гонками. Пометка. Он был механиком. Последующее примечание. Этот водитель умер чуть больше месяца спустя. 21:32. Вернувшись в нормальное состояние, Руборт задумался о жестокости и о ситуации, в которой оказываются такие люди. Кстати, у него часто включено радио, когда он работает с альтернативными состояниями сознания, используя его как точку отсчета. Материал предыдущей главы должен отчасти объяснить вам, откуда берутся структуры с, так сказать, встроенным насилием. Они становятся стимулирующим контекстом восприятия реальности. Это опасная ситуация, но участники сами выбирают ее. Никто ее им не навязывает. Примерно так же выбирается контекст жизни в целом, который наблюдателю может показаться непонятным, глупым или просто безумным. 21:38. Подобная организация жизни может включать серьезные физические недостатки с момента рождения. Извне кажется невозможным, чтобы кто-то выбрал такую ситуацию, такую ограниченную или просто неприятную ситуацию для жизни. С этой точки зрения врожденные дефекты или любые хронические заболевания не имеют смысла. Вы можете сказать, что никто не начинает гонку с гандикапом, но очевидно это не так. Люди часто выбирают такую ситуацию именно в качестве стимула. Так поступали многие великие люди. В любой момент, когда человек поймет, что его точка силы в настоящем, ему станет не нужен барьер, на котором он себя испытывает, или который направляет его фокус в то, что кажется нужной стороной. Вы живете много жизней одновременно. Вы часто считаете их реинкарнациями, идущими одна за другой. Если вы серьезно больны и считаете, что причины ваших симптомов кроются в прошлой жизни, что вы должны мириться с этим, то никогда не поймете, что ваша точка силы в настоящем, и не поверите в возможность выздоровления. Повторяю, так называемые неизлечимые болезни можно излечить, причем для этого не требуется регенерация, невозможная в структуре бытия. Говоря вашими словами, любые врожденные дефекты выбираются до этой жизни. Это делается по многим причинам. Так же, как люди выбирают болезнь в этой жизни, независимо от ее продолжительности. То есть создается определенная энергетическая структура, через которую индивид заранее решает пережить определенную ситуацию. Подробнее об этом можно прочитать в других моих книгах. Сноска. Смотрите книги и материалы Сета и говорит Сет. У нас также много неопубликованной информации по этой теме. Человек, который в нескольких жизнях высоко ценит умственные способности, может намеренно выбрать жизнь, в которой будет лишен их, а эмоциям предоставлена полная свобода, которой у него не было раньше. 21.54. Поскольку все жизни одновременны, это просто означает, что в этой жизни он выделяет какие-то аспекты. Вы можете сказать, что за счет других, и создает систему координат, которая может показаться вам ограниченной. С другой стороны, сам человек может считать эту жизнь самой плодотворной и полезной, потому что эмоции получают в ней свободу, которой обычно лишены. Что характерно, некоторые личности предпочитают жизненный опыт, в котором достижения и развитие идут ровным курсом. Другие требуют сильных контрастов. Такой человек может, например, быть отчаянно бедным в одной жизни и невероятно богат в другой, интеллектуальным гигантом в третьей, известным спортсменом и полным инвалидом в других. В зависимости от выбранной ситуации проявляются индивидуальные различия. Часто бывает, что задает вопросы и не проявляет понимания семья, а не сам инвалид. Например, в случае детей с сильной задержкой умственного развития. Однако дети не только всегда заранее выбирают родителей, но, конечно, и родители выбирают детей. В такой ситуации родителям тоже есть чему поучиться. Перед всеми участниками открыты возможности развития и огромной созидательности. Для этого и выбирается такая структура. То же самое относится и к кажущимся трагедиям, например, авариям или серьезным болезням, которые могут случиться когда угодно. 22.03. На индивидуальной основе серьезная болезнь, например, будет означать принятие интенсивной концентрации, при которой определенный аспект обычного существования намеренно отсекается или перекрывается. В процессе расширяется контекст жизни как таковой. Примерно то же происходит с рожденными в сильной бедности или в очень неприятных семейных обстоятельствах. Жизненная задача – неотъемлемая часть проблемы, она вырастает из нее. Часто, хотя и не всегда, невероятные личные достижения становятся возможны именно благодаря конкретной трудности. Так вот, под достижением не обязательно имеется в виду шедевр искусства или изобретение, или политическое лидерство, например, хотя может быть и так. Часто успешная деятельность означает задачу, поставленную перед личностью в терминах психологического созидания и общего улучшения жизни. Все, кого это касается, например, семья, согласились на это заранее. Нередко, особенно в случае врожденных умственных или физических недостатков, больной выбирает эту роль не только по личным соображениям, но и выбирает роль для семьи в целом. Поэтому, например, у очень интеллигентных родителей может родиться умственно отсталый ребенок. Если они придают большое значение интеллекту в ущерб эмоциям, ребенок может воплощать за них эмоциональную естественность, которой они сами боятся. Можете сделать перерыв. 22.15. Пометка. Любопытно, что Джейн, несмотря на глубокий транс и объем информации, запомнила одну строчку, примечание Сета о том, что она использует радио как точку отсчета при работе с состоянием сознания. Это был очевидный факт, которого никто из нас раньше не замечал. Джейн часто включает радио и когда пишет. Сейчас она пошутила, что для нее оно, наверное, связь между реальностями, Сеанс возобновлен также энергично в 22:47. Врожденные дефекты очевидны и задают определенные условия, которыми нельзя пренебречь. Обычные болезни часто тоже в определенной степени затрагивают семейную группу. Однако наиболее важны всегда доминирующие убеждения больного. Ситуация в группе требует согласия старших членов семьи. Далее имейте в виду, что то же самое относится и к необычным достижениям. В таких случаях доминирует убеждение того, кому принадлежат достижения, и все же независимо от этого он тоже может воплощать нереализованные надежды других членов семьи или группы, с которой он тесно связан. У таких отношений всегда есть причины. Многие сильные контрасты социального характера имеют такой же внутренний смысл. Тут целые группы людей выбирают определенные жизненные ситуации, в которых, например, доминирует бедность и болезни, в то же время как другие части мира или даже конкретной нации пользуются высшими техническими достижениями, богатством и процветанием. У каждого по отдельности есть личная причина подобного положения. Но на других уровнях противоречивые фокусы бедности и богатства, научных достижений или их отсутствие – совершенно очевидные противоположности. Если технологический прогресс становится основным фокусом, его достоинства и недостатки сразу выпячиваются. Нация, которая идет своим путем, похожа на человека, который прежде всего следует строгим, целевым, мужским, ориентируемым вовне путем в западном понимании. В вашей стране подчеркиваются определенные ценности, особенно в недавнем настоящем. К этим качествам стремились ценой других, как по личным, так и по массовым причинам. Остальной мир соглашался с такими действиями, но разные его части пошли разными путями. Поэтому в вашей жизни мировое сообщество становится калейдоскопом разных фокусов и их результатов. Пауза в 23:05. В меньшем масштабе и в разной степени любое племя, город, семья или группа демонстрируют те же тенденции. Каждый человек учится и развивается на общем опыте. Или человек выбирает огромный талант, через который будет воспринимать реальность и концентрировать весь полученный опыт. Он станет великолепным фокусом, но по своей природе может исключать другие опыты, которые многим покажутся естественными. Некоторые талантливые художники могут отказываться от интеллектуальной зрелости, используя наивные эмоции в таком объеме и с такой интенсивностью, что способности мыслящего разума по большей части остаются неудел. Без рационального наблюдения эмоциональные элементы могут стать настолько огромными, что художник, несмотря на естественность их проявлений, не сможет участвовать в любой постоянной ситуации личного характера. Потому что разум и эмоции – естественные противоположности. Кто-то еще может решить фокусироваться на интеллектуальных достижениях в такой степени, что отгородится от подлинной близости. И хотя такой человек может принять постоянные отношения, он не ощутит богатства эмоций, которые кто-то другой получит от более кратких отношений. То есть каждый из вас выбирает заранее, говоря вашими понятиями, ту структуру, в которой вы будете разбираться с этой жизнью. Это относится и к людям, и к группам. Те, кто верят в реинкарнацию, спросят, а как быть с убеждениями из прошлой жизни, даже если я откажусь от идеи вины, должен ли я следовать правилам кармы? Поскольку все происходит одновременно, ваши нынешние убеждения могут влиять на прошлые, хоть в этой жизни, хоть в предыдущей. Существование не предопределено. Я понимаю, что с вашими теориями последовательного времени и вытекающей из них верой в причину и следствие вам трудно это понять. Однако в рамках способности этого бытия ваши нынешние убеждения могут изменить вашу жизнь. Вы можете реструктурировать прошлое в этой жизни. В центре страницы. Точка силы в настоящем. Воспринимаемое настоящее становится вашим энергетическим критерием для всех остальных жизней. Вы сознаете определенные события, а бессознательно знаете намного больше, чем так или иначе умеете делать сознательным фокусом. То же самое относится ко всем вашим реинкарнационным личностям. Они бессознательно осведомлены о вашем сознательном опыте, так же, как и вы об их. Однако взаимодействие идет постоянно и созидательно во всех ваших настоящих. Вы опираетесь на их знания, а они на ваши. Конечно, это касается и личностей, которых вы считаете будущими. Вы можете пользоваться огромным источником информации и опыта, но использоваться это все будет согласно вашим нынешним сознательным убеждениям. Если вы понимаете, что точка силы находится в настоящем, перед вами открывается неистощимое царство возможностей и энергии. Можете сделать перерыв. Пометка 23:27. Джейн снова вошла в транс в 23:41 и продиктовала несколько страниц для нас и других людей. Сегодняшняя работа закончилась в 00:17. Надо добавить, что Сет вкратце упоминал реинкарнацию в связи с вероятностями на сеансе 631 в главе 7. В связи с моментом воспоминаний на сеансе 636 в главе 9 и в связи с нынешними убеждениями на сеансе 657 в главе 15. Конец пометки.